Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрина. 22-й год, 36-е число 8-го месяца. Вторник. 28:00. Город Ньюрина не спит никогда. Даже когда засыпают казино и бордели, открывается что-то другое. Рестораны и стадионы. После того, как я переговорил с Владимирским, Пабло повлек нас дальше. Мы вернулись на стоянку и погрузились в черный, как ночь, и увешанный хромированными частями, как елка, хаммер. «Куда теперь?» — спросил его Бонита. «Встретимся с моим командиром», — ответил Пабло. «Точнее, с боссом. Вообще лучше здесь от армейских привычек отучаться, а то скажешь что-нибудь не то и не там, где надо. С боссом встречаемся. Командиров здесь нет. Вы ведь знакомы, кажется?» «Да, очень хорошо», — улыбнулась Бонита. «Мы еще в прошлой жизни в одном отделе служили. Я новичком пришла, а он начальником был. Потом меня отправили работать во Флориду, а он остался в Гаване, а сюда уехал на 3 года раньше, чем я. Я вас познакомлю. Он хороший человек, тебе понравится», — добавила она, уже адресуясь ко мне. Тем временем Хаммер выписал несколько поворотов по прилегающим к анклаву улицам и остановился у сверкающего подъезда клуба «Ла Паламита». Машину узнали сразу, потому что к ней подбежали 2 массивных дорменов в красных легких куртках, распахнули задние двери. Дормены выглядели весьма по-европейски, на кубинцев похоже не были. Один из них подал руку Боните, второй принял ключи от машины у Пабло и полез за руль, чтобы припарковать. Еще 2 таких же квадратных хлопцев топтались в дверях клуба. У одного из них распахнулась куртка, и я увидел на поясе полный набор усмирительных орудий. Пистолет в кобуре, не разглядел какой, телескопическую дубинку в чехле и наручники. Кроме того, у каждого из них была радиостанция короткой связи с головной гарнитурой. Глядя на них, можно было поверить, что они способны навести порядок на улице перед клубом. Тот, что подавал руку Марии Пилар, возглавил наше маленькое шествие, провел распахнувшиеся стеклянные двери клуба, а затем открыл еще одну дверь, справа от входа, возле которой перетаптывался еще один шкаф в красной куртке, из-за которой оказалась длинная узкая лестница наверх. Здесь инициатива вновь перешла к Пабло, который пригласил нас следовать за ним. «Вообще здесь принято отбирать оружие, но на нас это не распространяется», — сказал Пабло, шагая по покрытым красным ковром ступенькам. «А так люди с оружием в клуб не допускаются. Все принимается на хранение». «Кстати, а откуда охранники?» — поинтересовался я. «На кубинцев не слишком похоже». «Откуда угодно, самые разные», — ответил Пабло. «Тот, который нас вел, украинец, есть бельгиец, насколько я знаю, голландец, американец один. Разные. Они же не в организации, они просто в клубе работают. На все наши заведения своих людей в охрану не напасешься. Да и не к лицу это таким большим и важным гангстерам, как мы. Пришли, кстати». Пабло стукнул в еще одну дверь, в которую уперлась лестница, и вошел, не дожидаясь приглашения. Мы вошли следом. Я успел разглядеть лишь темноволосого мужчину лет 40, сидящего в компании еще 2 за большим круглым столом, когда Мария Пилар издала какой-то отчаянный взвизг, бросилась вперед, он распахнул объятия и... Дальше последовала встреча 2 счастливо встретившихся друзей. Тем временем я пожал руки его соседям по столу, примерно моим же ровесникам, которые представились как Энрике и Алехандро. Затем процесс обоюдного обожания Бониты и ее бывшего коллеги завершился, и, наконец, представили и нас, в каком удовольствии не отказала себе Бонита. Меня она представила как своего мужа, а бывшего шефа как Родриго Лопеса. Мы пожали друг другу руки, и Эль Джефе предложил нам рассаживаться. Я огляделся. Мы находились в чем-то напоминающем симбиоз театральной ложи с кабинетом в ресторане. Круглый стол был окружен удобными стульями и вписан в такую же окружность, образованную перилами. Балкон нависал над сосновым, над основным залом клуба, где громыхала музыка и плясала целая толпа народу. Балкон можно было задернуть красными тяжелыми шторами, начисто отгородившись от зала, или наоборот, как сейчас, иметь возможность заглядывать сверху девушкам в декольте. Мы расселись за столом. Справа открылась еще одна дверь, и на балкон зашла женщина лет 40 в строгом костюме, с гладкой прической и удивительно аристократичными резкими чертами лица. Ее появление вызвало новый всплеск эмоций у Бониты, которая вскочила, расцеловала вошедшую, была расцелована ею, после чего меня представили сеньоре Лопес, представившейся, правда, именем Инес. Естественно, если вы обратили внимание на фамилию, женой Джеффа Лопеса, а заодно исполнявшей роль хозяйки клуба, и которая оказала нам честь лично принять заказ на поздний ужин. Сидевшие рядом Энрике и Алехандро оказались чем-то вроде капитанов мафии, отвечающих за отдельные направления семейного бизнеса. Энрике отвечал за букмекерские конторы, которые заодно были и резидентурами, поэтому он числился шефом Рикардо Мартино из Порто-Франко. Алехандро же отвечал за силовую составляющую. До появления официантки ни о чем серьезном за столом не говорили. В основном Бонита и Лопес предавались совместным воспоминаниям. После того же, как на столе появились напитки и еда, Лопес взял инициативу в свои руки и обратился ко мне, причем по-русски, почти без акцента. «Я хотел бы сказать, что разговор, который сейчас состоится, произойдет как с санкцией моего командования, так и с санкцией подполковника Николая Барабанова. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы с самого начала отнеслись серьезно к тому, что я говорю». «Понятно», — кивнул я. «Продолжайте». «В той операции, которая вам предстоит в нашем городе, и о которой я знаю совсем немного, нам отводится вспомогательная роль. Мы будем вас прикрывать. Причем прикрывать даже не профессионально, а лишь фактом присутствия. На случай, если кто-то, играющий против вас, решит привлечь со своей стороны местных бандитов, которых здесь, как вы говорите, как собак нерезанных. Изображаете крышу?» «Именно», — подтвердил он. «Но мы с Николаем обсуждали еще и перспективы дальнейшей совместной работы. Ваша идея с созданием профессионального вольного отряда оказалась очень востребована в этом мире. Едва вы начали тренировки в Порто-Франко, еще до ваших контактов с орденом, мы понемногу начали распускать слухи». «Слухи какого рода?» «Рекламного рода», — усмехнулся Лопес. «Слухи о том, что существует группа военных профессионалов и что они выполняют задания высокой сложности, а также что очень дорого берут за работу. 2 дня назад мы начали сливать публике новую информацию о том, что некая профессиональная команда почему-то заказу захватила в открытом море арабское судно с хорошей охраной, доставила его вместе с грузом и экипажем заказчику, а заказчик тем самым решил какую-то серьезную проблему». «Зачем это все?» — удивился я. «Затем, что информация подобного рода выявила целый слой потенциальных заказчиков, и многие из них — те, к кому мы искали и не могли найти подходов. Поэтому есть мнение, что после завершения нынешнего вашего цикла работы вам и нам следует начать создавать частную военную компанию». «Их и сейчас хватает», — удивился я. «Те же конвойщики». «Они узкопрофилированы», — объяснил Джефф и Лопес. «Это охранные агентства, можно сказать. Вы же создадите именно военную компанию, ориентированную на специальные операции». «Если мы используем компанию как путь подманить тех, кто не подманится другим способом, агентство станет одноразовым», — пожал я плечами. «Зачем весь труд?» «Потому что агентство может принимать заказы не только от плохих ребят», — ответил собеседник. «Есть целый рынок для подобной деятельности, причем по заказам вполне положительных людей, общин, компаний. Армиям зачастую не хватает времени, возможностей и средств для проведения небольших операций, например, по спасению или по улучшению обстановки в одном отдельно взятом районе или чему-то подобного. Это работа для наемников». «И как вы все это планируете организовать?» — спросила Бонита, внимательно слушавшая весь разговор. «Для начала мы дадим информацию о том, что через одну из букмекерских контор можно выйти на вашу группу. Аккуратно дадим информацию через третьи руки. Люди, которые там работают, будут проводить предварительную проверку заказчиков. Если это не жулье, то будем организовывать встречу с вами». Лопес помолчал и добавил. «С кем-нибудь из вас? Представителем?» «Наличных сил под это... не знаю, насколько хватит», — засомневался я. «Нас все же всего 7 человек, как раз одну посудину захватить. На что-то большее в таком составе замахиваться было бы опрометчиво». «Это обсуждайте с Барабановым», — ответил Лопес. «Мы отвечаем за заказы и инфраструктуру». «Хорошо», — кивнул я. «Здесь есть что обсудить?» «Действительно есть. Хотя бы то, что пока мы 90% всех доходов должны отдавать своим управлениям. Разумеется, реального контроля за этим не было, но всегда лучше зарабатывать официально, чем укрывать доходы. А если хочется организовать серьезную компанию, то деньги надо оставлять в схеме. Нужны базы, оборудование, нужны люди, занимающиеся техническими вопросами. Одних боевиков недостаточно. Необходима мобильность, причем не меньше, чем у армейского подразделения. Это уже бизнес, а в этом я разбираюсь немного лучше, чем мое руководство, насколько я успел заметить. Но вообще мысль здравая. Почему бы не развить первоначальный успех? «Дальше», — продолжил речь Лопес, — «по просьбе вашего руководства мы все это время занимались расследованием деятельности группировки так называемого «большого мальчика Томми», главного сутенера этого города. Нас просили выяснить, насколько Томми 2Б может быть связан с орденом, какие у него связи, кем ему приходится чеченская община, содержащая клуб Адалиска. Кое-что нам выяснить удалось. Начну с простого. Клуб Адалиска управляется чеченцами, представляет собой бордель, в котором работают девушки, привезенные с той стороны залива, негритянки, арабки и другие. С восточным колоритом, так сказать. Насколько мы понимаем, все привезены насильно, захвачены или куплены на рынках. «В городе это одобряется?» — поинтересовался я. «В этом городе нет ничего, что одобрялось бы или не одобрялось», — ответил Лопес. «Вопрос стоит по-другому. Мешает это окружающим или не мешает? Чеченские бандиты не мешают. Их клуб, как нам кажется, в большей степени является местом продажи рабынь, где их перекупают другие группировки, преимущественно Томми 2Б. И еще через этот клуб в город поступает героин, который уже отсюда распространяется дальше». «Только героин?» — уточнил я. «Да», — подтвердил Лопес, — «именно его выращивают в Имамате. Кокаин производят в горах Сьерра-Невады и Меридианного хребта, амфетамины и стимуляторы — в дельте Амазонки на Диких островах. Чеченцы выращивают опийный мак. Благодаря этим двум каналам и тому, что сами чеченцы почти незаметны в этом городе, их не трогают». «Они так слабы здесь?» «Да, весьма», — кивнул собеседник. «Не их места, все уже поделено давно. Новой банде не укрепиться без прикрытия старших товарищей. Они очень заметны, у большинства проблемы с английским языком, они его просто не знают. Впрочем, и других языков тоже, поэтому возможности усилиться в Нюрина у них нет. Они очень сильны с другой стороны залива, но здесь они просто маленький анклав чужаков на враждебной земле». «Понял», — кивнул я. «Вернемся к теме», — продолжил Лопес. «Томми 2Б контролирует различный рэкет в этом городе. Он главный сутенер, на него работает пара десятков борделей. Ему платят все гуляющие девки, которые заходят в его клубы. Он контролирует несколько улиц, где собираются проститутки, и каждый сутенер в малиновой шляпе и в расписном ренглере платит ему. Он связан с продажей наркотиков, причем не только с героином. Он получает и кокаин, и амфетамины, и местные сладкие сны, причем в огромных количествах. И мы ума не можем приложить, куда можно столько здесь продать. Но этим вопросом я сам задавался, и одна догадка у меня есть. Впрочем, как и у всех остальных. Но от догадок до реальных фактов путь не близкий. Я спросил. «Меня вот что интересует. Имеет ли Томми контакты с орденом?» «Это уже и нам стало интересно», — ответил Лопес. «Мы установили наблюдение за анклавом Томми. Несколько раз в ворота анклава заезжал этот человек». Лопес достал из нагрудного кармана небольшой конверт с фотографиями, открыл его, выбрал несколько фотографий. «Вот, смотрите». Он толкнул по столешнице два снимка, на которых через открытые ворота были сняты с сильным увеличением два человека. Высокий, бритоголовый в темных очках и с бородкой испаньолкой, по виду типичный бандит. И второй, среднего роста, с небольшими усами, похожий больше на немолодого полицейского, коренастый, одетый в полувоенную одежду и песочного цвета разгрузку, больше даже смахивающую на охотничью. В таких Смит с Брауном ходят. Они о чем-то разговаривали, стоя возле борта белого «Хаммера-2». «Этот снимок мы сделали случайно», — объяснил Лопес. «Ворота на их стоянку открылись в тот момент, когда два эти человека там общались. До того момента нам никак не удавалось увидеть этих людей вместе. Высокий — Томми 2Б, а второй нам неизвестен. Зато известно, что он всегда приезжает к Томми прямо с аэродрома, а на аэродром попадает на самолете, принадлежащем ордену. На следующий день он всегда улетает обратно. Мы проследили момент его посадки и увидели, что при каждом его отлете вместе с ним грузят большие мешки в самолет. Вот снимок». На снимке была видна хорошо знакомая мне Cessna Grand Caravan, стоящая на аэродроме с открытой дверью. Коренастый с усами показывал трем вооруженным бандитам, тащившим какие-то большие, обвязанные клейкой лентой пакеты на что-то внутри корпуса самолета. «Фотографий у меня нет, но нам удалось заметить, что прилетает этот визитер к Томми всегда с сумками объемом поменьше», — прокомментировал Лопес. «Если бы меня кто-то спросил, что там происходит, я был бы готов поклясться, что парень с усами перекупает у Томми целую гору наркоты». «Выглядит это именно так. Вот еще снимок, это тоже интересно. Возле того же самого самолета стояли усатые и на этот раз двое бандитов. С ними были две девушки в одинаковых платьях, стоявшие спиной к объективу. Судя по цвету кожи и волос, девушки были или арабками, или индианками. На следующем снимке было видно, что один из бандитов заводит девушек в салон самолета, при этом становится заметно, что они скованы между собой за запястье». «Ваше мнение?» — спросил я его. «Свое мнение у меня уже сложилось, но хотелось бы услышать знающего и умного человека». «Это не часто происходит, но и нередко, раз в месяц примерно, поэтому я склонен думать, что визитер иногда выполняет чей-то персональный заказ», — сказал Джефф Лопес. «Девушки из числа тех, кого привозят чеченцы?» — уточнил я. «Думаю, что да». «Значит, что у нас получается?» — попытался я подвести итог. «Большой мальчик Томми посылает своего человека Луку Пирачи, чтобы тот нанял банду из-за гор для нападения на русский конвой. Конвой вез нечто, что очень мешало ордену. Пирачи, посылая чеченца из фактически подчиненной тому же Томми группировки, договорится с продажным ментом о помощи в организации нападения. При этом сам Томми, как нам кажется, продает наркотики и рабынь представителю ордена, который действует либо по чьему-то поручению, либо даже согласно своим служебным обязанностям. Так?» «Именно так», — кивнул собеседник. «И рабынь, и часть наркотиков для Томми поставляют чеченцы. А еще множество наркоты Томми получает от бандитов с той стороны гор», — дополнил я мысль. «Я не ошибаюсь?» «Нет, разумеется. Кокаин, очень много кокаина». «Вот и вторая связь Томми с тем, кто напал на конвой». Я перешел к выводам. Цепочка выстроилась. Представитель ордена обращается к Томми за услугой. Тот посылает одних зависимых от него бандитов, чеченцев, нанять других бандитов, латиноамериканцев, чтобы устроить засаду. Отказать Томми они не могут и не хотят, потому что Томми 2Б — их главный канал сбыта наркотиков. А Томми сбывает наркотики через того самого представителя ордена, который просил его об услуге с конвоем. Я что-то упустил? Нет, картинка целостная. Осталось выяснить лишь одно. Я вопросительно посмотрел на Лопеса. Он продолжил. Кто этот человек из Ордена и на кого конкретно в Ордене он работал? Есть идеи, как это сделать? В городе часто пропадают люди. А в остальном? Надо подумать. Да, подумать всегда полезно.